Прекрасно, ангел мой, прелестно, беспримерно. Ну, с Фёклой Савишной все кончено, наверное. Угу. Остались две еще. Однако я вперед не слушаю. Боюсь, как смех меня возьмет, и я захохочу, то дело все испорчу. Ты их заворожай, а я уж с дядей кончу. Ведь он не хлопотун и, право, молодец. Скажу ему, кто ты, так делаю конец. Обрадую его, и тотчас радость нашу докажем братски мы за милую Наташу, за славу, за любовь, за наш удалый полк. Бутылка зашипит, и пробка в потолок. Ты Фёклу Савишну совсем заколдовала. Она в сенях меня все время продержала и хочет дать тебе работу вышивать. Раиса ж Савишна прислала мне сказать, что будет к нам сейчас. Раиса нам безделка. Ну. Скупою тетушкой трудна была разделка, а этой отпускай все вздоры целиком из милых авторов. Ты прав, да дело в том, что я не помню их. Теперь не очень в моде послания слезные к цветкам, к лужкам, к природе, к ночи, к луне. Да как-нибудь. Постой, вот книжка. Календарь. Уж если нет другой, то хоть ее возьми. Оно ловчее, знаешь, как тетушка придет, ты будто бы читаешь. Да, с книжкой я скорее оправиться могу. Конечно, а меж тем я к дяде побегу. Через калитку, там поближе. Ну, скорей. Нам лучше розно сесть. Угу. Держи себя смелей. Угу. Идут. Читай. Угу. Смотри, я нарвала в саду твоем цветом. Как розочка мила. Головочку свою так опустила желтую. Вот незабудочка. Вот скромная фиалка. Вот стройный василек. Ты любишь ли цветы? Люблю, но в меру. Вот, сестра. Простите, боже мой, я не приметила. Что сделала с тобой? Ты так расстроена. От книжки уж, конечно. Нет, божусь не от нее. Ой. Вы крушитесь вечно из всяких пустяков. А что за книжка? Вздор какой-нибудь. Роман, дай мне. Нет, с этих пор не будешь ты читать, да попусту томиться. Но... И с книжкой своей изволь навек проститься. Ах, я в шкаф ее запру. Хотя взглянуть дозволь. Твой дядя много книг оставил, только моль. Их, слава богу, всех на чердаке изъела. Сестрица... Помнишь ли, как я всегда хотела, чтобы из мужниных племянниц хоть одна ко мне приехала? Да, помню. Вот она. Прошу ее любить. Она хотя тосклива, да уж чувствительна. Как буду я счастлива, когда найду родных, оставшись сиротой. Вы в мире сирота. Что слышу? Боже мой, мы обе сироты. Да. Сестрица, я уж плачу. Покуда плачешь, то я эту книжку спрячу. Милая моя, мне вас душевно жаль. Варвара Савишна немного видит вдаль, и век свой ничего не знала, не читала. Если б я могла, ах, как бы я желала, чтобы вы достались мне, а не моей сестре. Мы вместе плакали и вместе б на заре ходили на курган рассветом наслаждаться. Ах, можем часто мы у вас и здесь видаться, вздыхать и слезы лить. Так точно, жизнь моя. С вами ни на час не разлучусь, я и симпатии к вам уж чувствую, влечение. А солнце вы восход видали? Без сомнения. И песню соловья пленялись. Сколько раз?